С платформы я вышел на вокзальную площадь и огляделся по сторонам в поисках киоска, где можно было получить карту Кракова. Киоска не нашел, но и без карты сразу понял, куда надо идти. Шпили и купола старого города, вот же они, рукой подать, заблудиться невозможно. У всякого города, известное дело, свой характер и собственные представления о гостеприимстве. Есть города, отличающиеся в этом смысле постоянством. Они со всеми приезжими ведут себя примерно одинаково. Другие же чутко реагируют на всякого гостя и вступают с ним в очень личный диалог, далеко не всегда приятный, зато внятный и полностью соответствующий настроению текущего момента. Мне доводилось налаживать отношения с самыми разными городами. Почти всегда это более-менее удавалось, и все-таки никогда прежде мне не приходилось иметь дело с городом настолько дружелюбным, как Краков. Город мгновенно вошел в мое положение. — Ага, — сказал он, — у нас тут мрачный, невыспавшийся, сбитый с толку гость. Какие будут предложения? — Ясно, какие. Немедленно напоить кофе, накормить и отвлечь от бесплодных размышлений, а остальное как-нибудь само уладится. И тут же начал действовать. Чашку отличного эспрессо и порцию свежайшего апельсинового сока я получил сразу. Совершенно не рассчитывал обнаружить маломальски приличное кафе в двух шагах от вокзала, однако оно определенно не было галлюцинацией. Кофеин, по крайней мере, самый настоящий, судя по его благотворному воздействию на мой организм, скорбящий, как Матерь Божья, на одноименной иконе. После первого же глотка я обнаружил, что по-прежнему жив. После второго неуверенно улыбнулся. После третьего отсчитал щедрые чаевые. А после четвертого встал и пошел, явственно ощущая, что город аккуратно придерживает меня за плечи и ведет, возможно, не самым коротким, но самым приятным путем. Старуха с лукошком полного выпечки продала мне горячий зажаристый крендель, перекрученный, как лента Мёбиуса. Барышня в соломенной шляпке, украшенной живыми анютиными глазками, проехала мимо на допотопном трехколесном велосипеде с тележкой, заставленной горшками цветочной рассады, поравнявшись со мной, затренькала звонком и рассмеялась, кажется, просто так, от полноты чувств. На углу стояла монашка в элегантном сером облачении, говорила по телефону, спрашивая взволнованно, очень по-девичьи, «А он что? А ты?» На пороге закрытого на переучет секс-шопа клевал носом старик в полосатых пижамных штанах. У его ног несла караульную службу серая болонка, облаченная в стеганый жилет из красно-зеленой шотландки. Из замызганного окна мне улыбался пыльный белокурый ангел, укутанный в ошметки рождественской мишуры. Плечистый двухметровый панк, увенчанный изумрудно-зеленым ирокезом, нес на закорках девочку, одетую как принцесса, с обильно украшенной цветными стекляшками диадемой на рыжей голове. Мужчина в деловом костюме с красным от натуги лицом тащил в охапке здоровенный телефонный аппарат, такие обычно висят в будках для общественного пользования. За ним следовала невозмутимая пожилая леди в тельняшке с венком из искусственных цветов на сидеющих кудрях. Когда мимо меня неспешно проехал белый микроавтобус с надписью «Химера» на борту и изображениями жизнерадостных, упитанных химер на кузове, я окончательно убедился, что город Краков создали специально для моего удовольствия бесконечно добродушные демиурги, не обремененные избытком дел и потому чрезвычайно внимательные к деталям. Я мысленно воздал им хвалу и свернул в первую же подворотню, увенчанную вывеской «Хотель». Как бы ни пошли мои дела, но грех не провести в таком дружелюбном городе хотя бы одну ночь, или две, или три. Мне досталась великолепная комната треугольной формы с видом на разноцветные мусорные контейнеры и несимметричные башни Мариатского костела. Жилью прилагались вполне сносные кофе и разлитый в воздухе интернет, и то, и другое в неограниченном количестве, совершенно бесплатно. Устроившись на подоконнике своего нового жилища с пол-литровой чашкой кофе и сигаретой, я вдруг понял, чего мне сейчас по-настоящему хочется. Выбросить из головы всю эту сюрреалистическую мутатень, достать из кармана пивную картонку, на которой записан телефонный номер, позвонить симпатичной рыжей немке Хайди, сказать «Привет, у меня хорошая новость». Оказывается, на этой прекрасной земле существует вольный город Краков. Какие-то добрые люди построили его много лет назад, но, похоже, специально для нас с тобой, а поэтому бросай все дела. Садись в поезд, самолет или за руль, как тебе больше нравится, и дуй сюда так быстро, как получится. С меня оплата всех мыслимых дорожных расходов, с тебя один единственный умеренно безумный поступок, всего-то соглашайся. Я был почти уверен, что Хайди согласится, чувствовал, что именно чего-то в таком роде она от меня ждет с того самого момента, как я вошел в кафетерий при автозаправке. Затем, собственно, и номер телефона записала, чтобы не упустить возможность влипнуть в какую-нибудь историю, дурацкую, слегка сентиментальную, но очаровательную, как в кино про Амели. Дело за малым. Найти картонку? Черт, да где же она? Я обыскал собственные карманы. Еще раз. Еще тщательно, как ретивый таможенник, принимающий пассажиров с амстердамского рейса. Так вошел в образ, даже швы зачем-то прощупал. Потом обыскал оба рюкзака, действующий пустой, купленный в Хагене. «Конечно», — бормотал я, — «конечно, я в него все переложил, и картонку тоже, а потом не достал. Точно, значит, она где-то тут в кармане». Однако картонки не было. Да и не перекладывал ее. Ни в какой рюкзак. Зачем врать-то? Сунул во внутренний карман куртки и больше не доставал. Куртка вот она. Все ценное содержимое кармана на месте. Документы, кредитные карты, тщательно упакованный ключ. А картонки с номером Хайди нет. И все тут. Что хочешь, то и делай. Ну, нет ее в кармане. И вообще нигде. Какой я все-таки идиот, что не отправил Хайди СМС из Хагена. Был бы сейчас я номер восходящих. И ведь собирался написать, можно сказать, страстно этого хотел, просто не придумал ничего оригинального, а потом решил подождать до завтра, дубина ты стоярасовая. Какое в задницу оригинальное? Нахрена выпендриваться? I'm okay, надо было писать. И thank you very much заодно. Этого требовала элементарная вежливость. Смотреть на тебя противно, болван несчастный. Тьфу! Исчезновение картонки совершенно выбило меня из колеи. До сих пор я не подозревал, что настолько дорожу возможностью еще раз встретиться с Хайди. Честно говоря, я вообще почти не думал о ней. Не до того было. Слишком много всего случилось за полтора дня, прошедшие с тех пор, как она помогла мне найти попутку. И только теперь, обнаружив, что потерял ее телефонный номер, я принялся кусать локти. Такая девушка, такая рыженькая, хорошая, эх! «Успокойся», — сказал я себе. «Число книжных магазинов в городе Эрфурте, вероятно, невелико. А значит, ничего не пропало». «Ты имеешь в виду?» — изумленно переспросил я своего внутреннего советчика. «Совершенно верно». Ты поедешь в Эрфурт и обойдешь там все книжные магазины, предварительно узнав их адреса из какого-нибудь специализированного справочника. А если тебе кажется, что дело не стоит таких хлопот, тогда и сопли по морде мазать не имеет смысла. Соберись. Потрясенный собственной безжалостностью, я пошел в душ. Пока мылся, окончательно понял, что... Пробежка по книжным магазинам города Эрфурта — отличное развлечение, совершенно в моем духе. И Хайди будет приятно узнать, как я ее искал. Любой девушке такое понравится, спорю на что угодно. А в Краков можно съездить еще раз, вернее, еще не раз, и не только в Краков, вообще куда угодно, вместе. Zusammen, together, forever. Ага. Так что из души я вышел в приподнятом настроении. Вдохновленный романтическими планами на ближайшее будущее, я включил компьютер, убил полчаса, разыскивая список книжных магазинов Эрфурта, и ведь нашел-таки. Вожжа под хвостом. Великая сила. Вдохновленный успехом, я закурил и принялся сочинять письмо Карлу. Решил, пора, наконец, суммировать все нелепости, которые успели произойти со мной за последние дни, и вкратце рассказать о них человеку, в равной степени заинтересованному и в исходе дела, и в моем благополучии. Глядишь, выйдет Карлу развлечение, а мне польза. Записать. Значит, выбросить из головы это правило работает для меня не всегда, но очень часто. Будем надеяться, что на этот раз мне повезет. Однако, чем дольше я корпел над отчетом, тем меньше понимал, что, собственно, происходит. Все мои сумбурные переезды с места на место, удивительные встречи, многообещающие знакомства, загадочные события, глубокомысленные разговоры не складывались в мало-мальски связанную единую картину. Не жизнь, а роман, состоящий исключительно из интригующих завязок, не имеющих развития. Вполне возможно, в какой-то момент я просто проснусь дома и обнаружу, что мне приснился самый длинный сон в истории человечества, или уж никогда нигде не проснусь. После нынешней ночи ни в чем нельзя быть уверенным, то есть по уму вообще никогда нельзя, просто сегодня в поезде мне продемонстрировали это сокрушительной, сминающей разум наглядностью. И единственное, что я могу сделать в такой нелепой ситуации, написать Карлу и подождать, пока мне приснится его ответ. Карл позвонил четверть часа спустя, как будто все утро дежурил у почтового ящика в ожидании моего письма. — Слушай, Фил, что это было? — нездороваясь спросил он. — Документальная повесть о суровых буднях или вдохновенный полет твоего гения? — Мой гений в такие дебри не залетает, куда ему. Так что да, вполне себе документальная повесть. Надеюсь, все-таки не история болезни. Не хотелось бы вот так вот сразу ставить на себе крест. — Без креста, пожалуй, обойдемся, — решил Карл. — Кстати, Рената рассказала мне про сантехника самозванца. Еще одна нелепая история. И на игру твоего воображения его визит уж точно не спишь. Я, конечно, с самого начала подозревал, что пан Черногук хочет раздобыть мой адрес, но не думал, что до такой степени. И, честно говоря, если уж ему так приспичило, есть гораздо более эффективные способы, вполне доступные любому человеку с деньгами. — Митя, ну, который устроил за мною слежку, говорит, у него такое ощущение, что Черногук хочет не столько найти твой дом, сколько продемонстрировать нам, что он его ищет. Зачем, интересно? Хороший вопрос. Ответа на него у меня, сам понимаешь, нет. Может, он просто псих? А может, развлекается и нам предлагает присоединиться? В одном он, по крайней мере, преуспел. Мы теперь постоянно о нем думаем. И уже, пожалуй, до конца своих дней не забудем, что есть на свете такой великий человек, пан Болеслав Черногук, загадочный, как улыбка Джоконды. — Слушай, — внезапно сказал Карл, — а может быть, имеет смысл все бросить? Я хочу сказать, может, ты просто приедешь домой, а краковскую даму потом будем искать. Или не будем. Ключ 17 века меня вполне устроит. Я уже, честно говоря, сам не рад, что так тебя загрузил. Зато я, кажется, рад. — Ты это серьезно? — Сам не знаю, — честно сказал я. Но Краков мне пока очень нравится, вот это совершенно точно. Так что, если ты не возражаешь, я все-таки поищу эту даму. Искать буду неторопливо и бестолково, чтобы задержаться здесь подольше. Такой прекрасный предлог. — А без предлога ты задержаться не можешь, — удивился Карл. — Могу, но так и интереснее. Мне понравилось быть при деле. Знаешь, освежающее ощущение. И какая игра на контрастах! Все вокруг тебя ведут себя как помешанные, реальность похожа на похмельный сон, и посреди этого хаоса такой прекрасный, деловитый я, весь в белом, озабоченный исключительно пополнением твоей коллекции. По-моему, просто отлично. — Тогда ладно, — сказал Карл. — Я как-то не сообразил, что это тебе все понравится. Я сам не сообразил, но сейчас представил себе, как иду на вокзал за билетом и понял, что еще не наигрался. — Это совсем другое дело, — согласился Карл. — Тогда скажу тебе правду. Сейчас я хочу заполучить этот проклятый ключ гораздо сильнее, чем раньше. Всю коллекцию за него отдал бы, не задумываясь. Не знаю почему, совершенно иррациональное чувство. — А будешь смеяться? Я тоже хочу, — сказал я. — Как будто я сам коллекционер, как будто это моя дверь в подвале, как будто это моя причуда найти подходящий к ней ключ, как будто это главное дело всей моей жизни, черт побери, совершенно иррациональное чувство, ты прав. — Да уж, — вздохнул Карл, — спятили мы с тобой, похоже, вот что. — Если оба сразу, это еще ничего, — сказал я, — значит, сможем найти общий язык. — Договоримся как-нибудь, — я почувствовал, что он улыбается. До сих пор вроде получалось. Краковский главный рынок — самая большая средневековая площадь, сохранившаяся на территории Европы. По крайней мере, я где-то когда-то это читал или слышал, но все равно удивился. Площадь оказалась гораздо больше, чем я был способен вообразить. Бесчисленные улицы тонкими кривыми лучами разбегались от нее в разные стороны. Похоже, найти кафе у Гражины, расположенное где-то совсем рядом, будет не так-то просто, как я думал. С другой стороны, сам виноват. Тебе нужен был повод задержаться в Кракове. Ну вот, получай. В подарочной, черт ее побрал, упаковки. С башенками на фоне безоблачного неба, лакированными каретами, застывшими на мостовой в ожидании седоков. А еще со стаями толстых холеных голубей. А вместо ленточки будет у нас негромкий, но объемный, весь окрестный космос заполнивший звук трубы. Я долго озирался в поисках трубача, но обнаружил только шарманщика, скрипача и квартет баянистов. Все они сейчас отложили в стороны свои инструменты и, воздев очи, горе, благоговейно внимали невидимой глазу трубе. Я и сам сдвинулся с места, только после того, как труба умолкла. Обуреваемый противоречивыми желаниями осмотреть площадь, подойти поближе к Мариатскому костелу, сесть, покурить, немедленно приступить к исследованию окрестных улиц, найти приличные рестораны, наконец-то позавтракать, я побрел наугад, пересекая площадь по траектории столь причудливой, будто хотел сбить со следа собственного ангела-хранителя. Но, видимо, не преуспел. По крайней мере, чья-то милосердная рука опустилась мне на плечо в тот самый миг, когда я, не то что погруженный в размышления, скорее опьяненный блаженством полного отсутствия мысли, уж занес ногу над мостовой, по которой стремительно неслась прогулочная карета, запряженная парой белоснежных жеребцов. Рука, однако, обладала достаточной силой, чтобы пресечь мою невольную попытку стать звездой рубрики «Происшествия» в местной вечерней газете. Я не сразу понял, сколь сомнительного удовольствия только что лишился. Несколько секунд тупо пялился вслед роковому экипажу и только потом обернулся к своему спасителю. Как жив остался, до сих пор не понимаю. Ангел-хранитель мой оказался трехметровым великаном, с серебристыми волосами и уродливым серебряным лицом. Он был облачен в свисающую до земли просторную серебряную хламиду, подпоясную тяжеленной цепью, с посеребренным амбарным замком вместо пряжки. Рука в серебряной перчатке сжимала серебряный посох, увенчанный задумчивой серебряной головой. Вторая рука по-прежнему лежала на моем плече, и под тяжестью этой десницы впору было бы уйти под землю, как минимум по колено, но я как-то устоял. Только тут стало ясно, до чего довели меня события последних дней. Обнаружив у себя за спиной трехметрового серебряного монстра, я порядком перепугался, но совершенно не удивился. Это событие совершенно органично вписывалось в мою новую картину мира. На следующем этапе я, надо понимать, буду потрясен, обнаружив, что некоторые прохожие по-прежнему выглядят как вполне обычные люди, если, конечно, они будут так выглядеть, в чем я очень сомневаюсь. — Вы очень неосторожны, — строго сказал мой серебряный спаситель, старательно выговаривая английские слова. Стоило ему заговорить, и наваждение рассеялось. Я, наконец, понял, что уродливое серебряное лицо — просто эффектная маска с раскосыми прорезями для глаз, а сверкающие на солнце жесткие стальные патлы — парик. А высокий рост объясняется тем, что под длинной серебристой туникой скрываются обычные ходули, а рука его столь тяжела, потому что бедняга потерял равновесие, вытаскивая мое бестолковое тело из-под кареты, и теперь опирается на меня, чтобы не упасть. Еще одна живая скульптура, как мои пражские приятели. Но хорош, конечно, феерически хорош. — Спасибо, — вежливо сказал я и добавил, — вы можете говорить по-польски, я все понимаю. Серебряный тут же затараторил, как пулемет. Бойкая, дружелюбная речь совершенно не вязалась с его внушительным обликом. Смысл выступления сводился к тому, что Краков, конечно, красивый город, и рыночная площадь хороша, кто бы спорил. Сам он тут уж 5 лет живет, а все не может привыкнуть. Но все-таки надо быть осторожнее, потому что вокруг лошади, велосипедисты, еще неизвестно, кто хуже. Некоторое время я слушал его с видом почтительного ученика, иного способа отблагодарить его за спасение от конских копыт я не видел, ни деньги ж ему совать. Хотя человеку, который выходит на площадь в виде живой скульптуры, деньги явно не помешают, а все равно неловко. В конце концов мой ангел-хранитель выговорился, похлопал меня по плечу, пожелал хорошего дня и потопал на своих ходулях через площадь. А я, оглядевшись по сторонам, перешел дорогу, купил очередной крендель, чтобы не терять времени на завтрак, и отправился на поиски. А чего откладывать? Я решил, что последовательно обойду все улицы, лучами расходящиеся от площади. Много-то их много, но все как одна узкие и довольно короткие. Глаза боятся, руки и делают, вернее, ноги, за полдня вполне можно управиться.